похороненный в шкафу за аккордеоном. «И этот адский аккордеон загораживал мне всю видимость!» Мама крутанулась на пятках. «Лизель!» Девочке доверили честь приколоть флаг к оконной раме. Ближе к полудню приехал Ганс-младший и Труди на домашний обед, как они это делали на Рождество и Пасху. По-моему, теперь подходящий момент представить их пообстоятельнее. У Ганса-младшего были отцовские глаза и рост. Вот только серебро в его глазах было не теплое, как у папы. Там уже профюрерили. Еще у него было побольше мяса на костях, колючие светлые волосы и кожа, как белесая краска. Труди, или Трудель, как ее часто называли, была лишь на пару-другую сантиметров выше мамы. Ей досталась плачевная утиная походка Розы Хуберман, но в остальном она была заметно тоньше. Живя прислугой в богатой части Мюнхена, она, скорее всего, уставала от детей, но всегда умела найти хотя бы несколько улыбчивых слов для Лизель. У нее были мягкие губы, тихий голос. Ганс и Труди приехали вместе на мюнхенском поезде, и совсем скоро ожили старые трения. Короткая история о противостоянии Ганса Хубермана с сыном. Молодой человек был фашист. Его отец не был. В глазах Ганса-младшего отец был частью прежней, дряхлой Германии, той, которая любому дает себя в пресловутый оборот, пока ее собственный народ страдает. Он рос, зная, что отца называют «Der Judenmaler» — еврейский маляр, за то, что красят дома евреям. Потом произошел один случай, который я скоро опишу вам полностью. День, когда Ганс-старший все просвистел уже на самом пороге вступления в партию. Всякому ясно, что ни к чему закрашивать грязные слова, написанные на фасадах еврейских лавок. Такое поведение вредит Германии и вредит самому отступнику. «Ну так что? Тебя еще не приняли?» Ганс-младший начал с того, на чем они остановились в Рождество. «Куда?» «Ну догадайся. В партию». «Нет, думаю, про меня забыли». «Ну а ты обращался хоть раз с тех пор? Нельзя же вот так сидеть и ждать, пока тебя не догонит новый мир. Надо пойти и самому стать его частью, невзирая на прошлые ошибки». Папа поднял глаза. «Ошибки? В жизни я много ошибался. Но уж не тем, что не вступил в фашистскую партию. Мое заявление у них, ты знаешь. Но я не пойду снова проситься. Я просто...» Тут ты и пришел, большой озноб. Он влетел в окно, горцуя на сквозняке. Может, то было дуновение Третьего рейха, набирающее все большую силу. А может, просто все та же Европа, ее дыхание, то или другое. Но оно овеяло старшего и младшего Хуберманов в тот миг, когда их металлические глаза столкнулись, как оловянные кастрюли. «Тебе всегда было плевать на страну», — сказал Ганс-младший. «Тебе она безразлична». Папины глаза стало разъедать. Ганса-младшего это не остановило. Чего-то ради он посмотрел на девочку, торчком расставив на столе три свои книжки, будто для разговора. Лизель беззвучно шевелила губами, читая в одной. «И что за дрянь читает девчонка?» «Ей нужно читать «Майн кампф».» Лизель подняла глаза. «Не беспокойся, Лизель», — сказал папа, — «читай, читай». Он не понимает, что говорит. Но Ганс-младший не сдавался. Он подступил ближе и сказал: «Или ты с фюрером, или против него. И я вижу, что ты против. С самого начала был». Лизель следила за лицом Ганса-младшего, не отрывая глаз от его тощих губ и твердокаменного ряда нижних зубов. «Жалок человек, который может стоять в сторонке, сложа руки, когда вся нация выбрасывает мусор и идет к величию». Труди и мама сидели молча и напуганно. Лизель тоже. Пахло гороховым супом, что-то горело, и согласия не было. Все ждали следующих слов. Их произнес сын. Всего два.